Эдвард Слонский. Все шли из ненастной дали казаки, полк за полком, и песни солдат рыдали всю ночь под моим окном. Где ваши жены и сестры, удальцы из дальних сторон? Винтовки да сабли остры, вот наши жены и сестры, до степи, до синий дон. Где ваши села и домы, утехи мирных времен? За родину в бой идем мы, там наши села и домы, и степи, и синий дон. Казаков лязгали сабли припевом к простым словам, и песни солдат то слабли, то снова звучали там. Уснуть не мог до утра я, вставал и бежать хотел. Земля моя дорогая, о, Родина, где твой предел? Ах, как за тебя я встану и кровь за тебя пролью, и как на врага нагряну, поднявши саблю мою. О, где ты? Твои границы раскрыты со всех сторон, и песней донской станицы твой гордый гимн заглушен. Так где же, на чьей равнине я выйду на смертный бой? Я, воин в твоей дружине, последний защитник твой. Я, рыцарь смерти и гнева, но близок мой смертный час. Богородица, Преснодева, спаси и помилуй нас.